Строгус, прямой как копье и столь же грозный, быстро удалился. А я раскатал рулон карты по первому попавшемуся столу, лишь слегка отодвинув полупустые бутылки с вином, бокалы да грязные тарелки с остатками лягушиас фантастикус. Или чем там еще. Вгляделся в цветную схему домов, быстро обнаружил почти в центре города руины древнего храма и сразу понял, где именно стоит сосредоточить внимание по поиску подходящего дома. В выбранной мною области на карте нашлось только три отмеченных, как пустые, участка. Два представляли собой обширные и незастроенные наделы земли, втиснутые промеж обширных поместий. Еще один оказался почти идеальным попаданием в цель. Чуть дальше от храма, чем я рассчитывал. Но посреди большого участка земли и практически в центре тишки. «Милая», — подхватил я под руку как раз подошедшую Киру. «Мы с тобой отправляемся осмотреть дом. Пора нам обзавестись недвижимостью». «Рос, ты куда так разогнался?» Удивленно воззрилась на меня беда. «Прямо как метеор. Столь же быстрый и непредсказуемый. Обстоятельства так сложились». Пожал я плечами, легко признавая, что просто иду по зарубкам. «Пошли? Или жаждешь продолжить общение с жареными лягушками и бургомистром?» «Нет уж. Посмотрим сначала дом». И мы отправились в путешествие по узким городским улочкам. И неплохо провели время, шагая себе спокойно с полнёхонькими бокалами вина, срывая с висящих над мостовой ветвей спелые плоды и тут же их уминая. Следом за нами шел один из нанятых мною вместе со Строгусом слуг, неся в руках бутылку вина и салфетки. Вот, значит, как живут богатые. Цели мы достигли быстро. И сквозь прутья высокого железного забора воззрились на буйство растительного царства, раскинувшегося за оградой. Едва-едва проглядывалась крыша двухэтажного здания из серо-желтого дикого камня. Часть стен, верхняя часть стрельчатых окон, высокая дымовая труба, увенчанная гнездом неведомой птицы. Некогда ухоженный сад разросся до состояния практически непроходимых лесных дебрей. «Как тебе?» — спустя минут пять поинтересовался я. «Хм, ну, если тут хорошенько поработать топором, пилой и тяпкой...» «Тогда я смогу разглядеть дом и высказать тебе свое скромное мнение», — фыркнула Кира. «А я думаю, супер», — подытожил я. «Нам подходит». «Для чего?» «Здесь мы будем растить нашу дочь, милая». «Хм». «Вот здесь поподробнее, пожалуйста». «Чуть позже, Кир», — пообещал я. «Во время обеда в Реале. Лягушек фантастических от меня не жди, а вот горячий супчик зальем в желудок по тарелочке другой». Заодно и пообщаемся на тему дочери. А сейчас мне нужен гном. Мне очень нужен работящий и надежный гном. А он-то зачем? Проход. Пояснил я коротко. Подземный проход от этого дома вон в ту сторону. Под парой улиц, через небольшой городской парк и прямо к руинам храма. Не обязательно, конечно, именно гнома, но у них-ка под землю лучше всех других получается. Причем лучше бы найти копателя-профессионала на стороне. До такого, чтобы на все руки мастер, плюс немногословный и понятливый. Есть такой на примете? Игрок или местный? Местный, не раздумывая, ответил я. Игрок либо разболтает, либо попытается шантажировать. Это ведь подземный ход под городом, тайный ход. Так что нужен гном местный, причем живущий отсюда как можно дальше. Еще можно копателя сразу после выполнения поручения убить. Быстро и безболезненно. Рос. «Чего, по всем законам жанра?» «Да сейчас. Нельзя гномов убивать за просто так. А проход зачем?» «Как безопасный путь в храмовую школу», — пояснил я. «Жить доча будет тут, а учиться там. О, твою так забыл! Самое главное забыл!» «О чем забыл?» «О строителях, тех, кто храм восстанавливает. У них же много кто пропал. Надеюсь, что с концами страдальцы пропали». «Рос, ты становишься злодеем!» Даже улыбаться иначе стал. Уходишь на темную сторону. И да прибудет со мной сила. Ага. Одену потом черный плащ и шлем. Затем подойду к выросшей дочери и скажу со зловещим шипением. «Нет, я твой отец. У-ха-ха-ха». Кир, не выдумывай, ладно? Просто мне нужны свои люди в строительной бригаде. Еще лучше заменить всю строительную бригаду своими людьми. Чтобы они и храм потихонечку восстанавливали. А промеж этого вмонтировали в паре мест двери скрытые, ведущие в проход, идущие к дому. «Точно. Мне нужна надежная бригада строителей. Во, не знаешь, случайно, где такую нанять? Не, но строителей убивать не дам. Ты ведь это задумал, да? Убить уцелевших строителей, остальных напугать до ужаса и разогнать. А затем предложить бургомистру свои услуги и своих людей. Да? Да? Да? Злодей! Ты такая проницательная! Широко улыбнулся я. Именно это я и планирую. Сначала мы должны угробить городской план по восстановлению храма и поставить собравшего деньги бургомистра на грань краха. А затем мы же подадим спасительную ладонь и покажем ему путь к спасению. И этот город будет нашим. О, да. Вот это настоящий злодейский план. Хм. Что-то я разошелся. В общем, если хочешь спасти жизни невинных строителей, спровадь их из города. Выбирай, милая, либо ты их прогоняешь, либо я их ликвидирую как помеху на моем злодейском пути. И с этим человеком у меня общая дочь? В общем, так. Шутки шутками. А я сейчас возвращаюсь на площадь и начинаю беседовать с бургомистром о покупке дома. Я хорошей строительной бригаде, имеющейся у меня на примете. А ты тем временем переодеваешься в сверкающие латы и вышибаешь нынешних строителей из города. Ни за что. Да ты и не справишься на своем уровне. Так что просто возьми мой кошелек и заплати им, чтобы они с радостным свистом и счастливым гиканьем убрались из города уже через час. Ты представляешь, сколько это будет стоить? Нет, и представлять не хочу. Но ты старайся экономить. Деньги нам еще понадобятся. Если не хочешь тратить золото, отрави их эльфийской едой. Злодей. Ладно, уговорил. Пойду искать главного из строителей. А я думала, ты хороший. Хочешь меня бросить? Осведомился я. Не дождешься. Тогда иди и подкупай строителей. Кир, если строители с понятиями и упрутся, тогда постарайся узнать, есть ли у них вакантные места в бригаде. Чем больше ты узнаешь, тем лучше. Нам хотя бы пару своих людишек туда пропихнуть. А они у тебя есть, людишки? Я не расист. К эльфам и полуоркам предубеждений не имею. То есть нету? Ни людей, ни кого-то еще? Поэтому мне и нужен понятливый и надежный бригадир со своей строительной бригадой, признался я, ожесточенно почесывая репу. «Господин сказал, строительная бригада?» Послышался уже ставший почти родным холодный голос. «Верно, Строгус», — кивнул я. «Как там наши дела?» «Все движется, как и запланировано. До начала церемонии меньше получаса. Сейчас сюда прибудет колвас, сударь». «Отлично». «И только что в город прибыло несколько новых путешественников, меньше всего похожих на любителей рыбной ловли. Всего около 20 мужчин. Полуорки, люди, гномы. Во главе их гном-чужеземец. Много различного инструмента при себе. Если желаете, я могу с ними побеседовать и узнать их планы, пока вы с госпожой переодеваетесь». «Погоди», — покачал я головой, не став цепляться за дарованный, казалось бы, самой судьбой шанс. «Погоди. Ты сказал, во главе их гном-чужеземец?» «О, да. Широкоплечий, черноволосый крепыш с огромным молотом за спиной. Выглядит он крайне деловитым и целеустремленным. Я бы сказал... Они сюда прибыли не для праздного времяпрепровождения, в этом я уверен. Сначала посмотрю на него. Принял я решение. Потом подумаю. Мудро, сударь. А вот и колвас, прошу подниматься. Бургомистр лично передал особое приглашение в его личную ложу на трибунах, откуда он будет произносить торжественную речь по случаю открытия соревнования. Нам следует поторопиться. Конечно, если вы не желаете выказать тонкого пренебрежения... потугами этого провинциального служаки. В таком случае ваша высокородная медлительность весьма уместна, сударь. Не-не-не. Замотал я головой, как истинный простак. Опаздывать не станем. Но я переодеваться особо не стану, разве что сменю рубашку. Весьма тонко и мудро, господин. Одобрительно хмыкнул дворецкий. Тем самым вы покажете свое легкое уважение и некую усталость от условностей этикета. Да, это мудрый ход. Кирабеда удалилась в роскошную каюту-спальню. А я, ничтоже сумняшися, принялся переодеваться прямо на палубе. Заодно перекинулся парой слов с держащим чистую и свежую рубашку Строгусом, дав ему пару указаний. В результате колвас остановился на городской площади на самом ее краю, в тени огромнейшего платана, едва не задевающего верхушкой кроны облака. За совсем небольшое время нашего отсутствия изменилось многое и явно не без помощи магии. Вон сухонький дедушка в официальной мантии гильдии магов стоит скромненько в сторонке и совершает едва заметные пассы руками. Резко добавилось разноцветных гирлянд. Флажков насчитывалось несколько тысяч. В воздухе медленно плыли смешные создания, напоминающие того спрута воздушный шар, что уносил нас от дома господина Седри, чтобы ему прямо сейчас и каться началось. Только эти спрутики были куда более милые, добрые. Губастые рты весело плямкали, а в длинных щупальцах были зажаты не стенки корзины, а разноцветные таблички с надписями «Уникумы ловли вперед! Победу гарпуну славы! Слава славным рыболовам! Волшебному поплавку ура! Лига озерная гладь лучшая! Премудрый пескарь супер! Порви их, блесна победа! Утрите им нос, лихие ухи!» И так далее, и тому подобное. Причем встречались совсем уж замысловатые названия типа «Смешарики-не-лошарики», «Дробу-топу», «Контики-страйк». Убедившись, что я не вижу ни одной из табличек с наименованием нашей новорожденной лиги, я дал распоряжение, и один из слуг тут же заспешил к стоящему поодаль старому магу в мантии, сжимая в руках несколько золотых кругляшей. Нехилый тут заработок у гильдии магов. Именно они развешали дополнительные гирлянды, а также запустили в воздух разноцветных малышей с подбодривающими табличками. Через несколько минут среди других табличек замелькали и наши. «Рыболовы запределья — удачи!» «Рыболовы запределья — победители!» Тут главное не опередить, а не слишком отстать. И вообще, мое внимание было поглощено не девизами, парящими в воздухе, а тем самым черноволосым гномом с молотом. Благо, даже среди набежавшей со всего города более чем тысячной толпы было крайне легко различить нужных мне товарищей. Это как если встать на краю забитой до отказа при аэродромной автомобильной парковке и попытаться среди сотен разных машин отыскать несколько БТР или даже танков. Тут принцип тот же. Все одеты празднично, у множества на лице разноцветные праздничные руны, рисунки. Дикие прически венчают головы. Разноцветный шелк одеяний трепещет на ветру. А чуть в стороне — два десятка крайне суровых на вид трудяг в серой одежде и даже в доспехах вовсю уплетали фантастических лягушек, не разбирая, где лапки с глазками и где голова, запивая все это литрами вина. Хруст и чавк. Нет, мега-хруст и супер-чавк. Так троглодиты жрут визжащего от ужаса Homo современus, перенесенного во времени и попытавшегося научить троглодитов, как разжигать огонь. В общем, взгляд их из радостной толпы вычленял свободно. Широкоплечие, могучие, с ручищами бревнами, с ладонями-ковшами, с подбородками, как наковальня, полуорки, люди, гномы. Эльфов нет. По силушке не подошли ушастые. Не вписались в рамки богатырского стандарта? А черт его. Предводителя я также увидел быстро. Гном. Кряжест, черноволос. Уверен в себе, судя по позе. Прихлебывает что-то из большой пивной кружки и что-то втолковывает стоящему перед ним неизвестному мне человеку местному, ранее засветившемуся за особым столом. То бишь кто-то из городского управления. Причем игрок именно втолковывает, напористо и жестко, сопровождая неслышимую мне речь короткими рубящими жестами. И местный, затаив дыхание, слушает. На его лице сплошное внимание и легкая задумчивость. Впрочем, смешанная с некоторой ленью и разморенностью от жаркого дня и ударной дозы молодого вина. И вот местный, управленец из свиты бургомистра, делает отстраняющее движение рукой, тычет пальцами в проплывающую над площадью гигантскую надпись о грядущем открытии великого соревнования по ловле. Гном не отступает. Местный делает еще один взмах рукой. За его спиной появляются три городских стражника. Еще пара слов, качание головой, и управленец уходит, взмахнув полами пышной одежды. А вот это уже четкий отказ. Злой как черт черноволосый гном топает ногой и бросает взгляд туда, где, по моим представлениям от карты города, и расположены руины древнего храма. А вот это уже интересно. Интересно. Невольно произношу я вслух, не отрывая взгляда от гнома. «Строгус?» «Да, сударь». «Прямо сейчас узнаю того гнома причину его расстройства. Если он скажет, конечно». «Я лично сомневаюсь в этом». «Если не скажет, намекни, что вскоре восстанавливать из руин местный разваленный храм буду я, силами нанятой мною строительной бригады. И что мы до сих пор ищем бригаду». будет исполнено. Позвать сюда этого оборванца? Нет. Просто укажи ему на колвас. Пока Строгус направлялся к интересующему меня гному, я успел переодеться, выпить стаканчик винца, через подзорную трубу обозрел окрестности, уделив внимание уже стоящему на устланной коврами дощатой платформе бургомистру Жадине и радостно улыбнулся, увидев на жирном пальце того подаренный мною перстень. Подарок принят и выставлен на показ. Это отлично. Оглядел я и недавно покинутый нами особый навес для VIP-персон. И в этот момент стекло подзорной трубы едва не треснуло, ибо я узрел грациозно сидящую за одним из столов черную баронессу, глядящую прямо на меня сквозь окуляры изящного дамского бинокля. Тогда как другая ее рука резко воткнула в спину еще одного несчастного жареного лягушиаса большую вилку. Хруста я не слышал, но хребет лягушки точно сломали. «Стерва!» — пробормотал я. «Гад!» — прочитал я по ее милым губкам. Затем черная баронесса ткнула указательным пальцем вверх, и я взглянул выше. И как раз застал момент, когда все таблички резко преобразились, превратились на мгновение во флаг с широко раскрытым глазом, а затем полыхнули уверенным темно-синим цветом с белой яркой надписью «Ловцы неспящих победят». Площадь взорвалась. Кто-то возмущенно вопил во всю глотку, кто-то восхищенно ревел. Остальные реагировали кто во что гораст, выражая эмоции всего спектра и также шумя. Вот и пообщались. Фыркнул я, глядя, как от все столь же бесстрастного волшебника из гильдии магов отходит знакомая мощная фигура в ярко-алом бархатном костюме. Во сколько неспящим обошелся такой заказ? «Вещи верни рыдающим тихушникам, убийца!» Тренькнуло сообщение. Я остался бесстрастен, отведя окуляр подзорной трубы в сторону и принявшись разглядывать прифронтившихся девушек с цветными лентами в волосах. Пока Кира не видит, ага. «Не будь букой, пожалуйста!» Вздохнув, я кивнул, ни к кому, собственно, не обращаясь. Но меня поняли правильно. И вскоре к трапу колвас подскочил незнакомый мне игрок-эльф из клана Неспящих и принял от слуги большой и объемистый сверток с личными вещами убитых шпионов. «Спасибо», — отписалась черная баронесса, сжимая зубами тут же лопнувший лягушачий глаз. «А то пока все в порядке, они ноют. Ходим в рванье, маскировка никакая, выделите средства, увеличите бюджет. А стоит им улететь и потерять вещи?» Так тут же вопли. Легендарную экипировку сперли, такой больше ни у кого не было, обокрали, ограбили. Уф, кстати, ничего личного. И еще, сегодняшнее соревнование выиграют мои рыболовы. Спорим на бутылку божественного вина? И снова ничего личного. «Спорим», — отписался я. «И да, пристрелили их по моему приказу. Самих стрелков не ищите и не трогайте, лады? Ведь тут ничего личного, верно?» Кивнув, черная баронесса отодвинула тарелку, допила вино, встала и растворилась в портале телепорта. Следом ушел и алый барс, махнув мне на прощание рукой. Две важные фигуры клана Неспящих покинули город Тишка, явно отправившись решать какие-то особо важные дела. Но я как-то насторожился, когда они вот так демонстративно ушли, словно бы на показ. Или моя старческая паранойя сговорилась с запущенным геморроем, и теперь они на пару нагнетают атмосферу. Но как-то слишком уж легко ушла черная баронесса. И даже не спросила. «А чё это ты, Рос, рыбку половить решил?» «Не верю», — как говорил кто-то из великих актеров с длинной фамилией. «Рос, все хорошо», — промурлыкала неслышно подошедшая беда. «Угу. Тогда это не угроза нападения заставила тебя навести подзорную трубу на ту пышную брюнетку с костюмом в виде декольте на трех бретельках? Боишься, что она атакует нас своими смертельно опасными и массового поражения... Ну, ты понял. Куда-куда? Чем-чем? А, нет, это случайно», — поспешно заявил я, убирая трубу. «Пока ты натягивала шелковые чулочки, нас навестила леди Чумовая Проблема, после чего у меня немного сбился прицел». «Сбился прицел на брюнеток с мутацией в районе грудной клетки?» Не отставала Кира, и я поспешно чмокнул ее в щечку. «Прелестно выглядишь», — признал я, глядя на довольную девушку в нежно-изумрудном платье. «А то, кроме чебурашки в кожаном костюме, нас никто не навещал?» «Эх, да болтаемся мы с тобой до расстрела из ока Барат-Гадура», — рассмеялся я. Нет, никого больше не было. Барс и еще один игрок пришли и ушли вместе с черной баронессой. И даже тянущий слов полтергейст не прилетал еще. Не каркай, он же явится. Он запросто явится, ведь здесь была черная баронесса. Так что явится он обязательно, если только не занят сейчас чем-то куда более интересным. Посмотрим. Пожал я плечами. Против орбита я не против. Кстати, черная баронесса публично пригрозила, что победителями выйдут они. Это вряд ли. Тут же отмела предположение Кира, одергивая на мне рубашку. Второй год подряд первое место удерживает торговый клан Лемминги Хаоса. Еще бы. У них самый большой речной флот в Вальдире. Пока сопровождаешь суда, есть время научиться забрасывать удочку. Они же занимаются производством удочек экстра-класса. На 4 из 17 картин, изображающих легендарный рыбный улов, изображены игроки Леммингов Хаоса. Они же объявили супервознаграждение тому игроку или местному, кто наведет их клан на пятую рыбку-легенду. Потому что если вытащат из воды пятый легендарный улов, то будет их ждать великая награда от некоего не менее легендарного рыболова, местного живущего в Акальроуме, сидящего на кресле-качалке, пьющего ром литрами и читающего постоянно одну и ту же книгу «Старик и море». Рыбака, кажется, зовут Сантьяго. А ты откуда знаешь? В смысле? Мы ведь тоже участвовали и участвуем. Альбатросы. Один раз поднялись до пятого места. Лига «Удящий альбатрос». А на форуме есть видео, как во время штурма краберов клан Леммингов бросил все силы на защиту дома старого рыболова. Сами десятками полегли, а с дома старого рыбака даже черепичка не упала. А еще легендарный улов. Задумчиво повторил я. Так, ладно, дождемся Кострогуса. Вскоре величественный старый дворецкий вернулся и вывалил на меня несколько неожиданную новость. Деловитый гном послал меня куда подальше. Нет, не в буквальном смысле. Без оскорблений, но и без раздумий просто и быстро дал понять, что работать на меня не собирается. Объяснять или рассказывать что-либо он также не стал. Оно и понятно. Тайные дела только в том случае тайные, если про них не трепаться. Пока Строгус все это мне рассказывал, доевшая свой обед строительная рать гнома-игрока дружно поднялась и утопала в неизвестном направлении, уходя прочь от праздной и веселящейся толпы. «Ох, и раздолье сегодня для местных воров!» — хмыкнул я, глядя вслед уходящим богатырям. «Думаете?» «Нет», — качнул я головой. «Не думаю, что они воры. Просто сейчас все домовладельцы и домохозяйки...» Скучающие зоркие бабушки и все подмечающие детишки находятся здесь, на празднике. И целая куча богатых домов оставлена практически без присмотра. Многие смогут поживиться, если в доме нет достойной охраны. Любой праздник и собрание народа — шанс для воров и грабителей. Как низко и подло. Но на то они и воры, — согласился дворецкий. Нам пора. Сударь, леди, прошу вас. Пора. Согласилась Кира, отставляя бокал и раскрывая изящный веер. «Я такая из себя утонченная, особенно в талии. Ты у меня вообще супер!» Улыбнулся я, подавая ей руку. Пока мы спускались по трапу, я успел шепнуть Строгусу. «Мне нужна строительная бригада. Небольшая, но умелая. 5-6 рабочих и главный над ними. Такие, чтобы сумели восстановить обветшалый дом и обладали опытом подземных работ». «Да, сударь». В моей голове кружилось еще множество мыслей. Самых разных, и направленных не только на дом или храм. Но сейчас было не то время и не то место. Ибо улыбающийся как акула капитализма бургомистр Тишки начал толкать свою речь, одаривая слушателей и зрителей тысячами добрых слов и ласкательных эпитетов. Оказалось, что мы все и щедрейшие, и добрейшие, и великодушнейшие, и прочее, и прочее. Мёд и патоку на нас выливали литрами. Слушатели внимали благосклонно, но несколько нетерпеливо. Особенно участвующие рыбаки, из которых нескольких буквально трясло от перевозбуждения. Сонный городок Тишка превратился ненадолго в сборище яростных фанатов рыбной ловли, и сейчас они лишь вынужденно терпели пышные речи бургомистра. Речь тянулась 20 минут. Но все плохое и липкое когда-нибудь кончается, и после очередного словесного пассажа на помост вытащили окутанный зеленоватой дымкой барабан для розыгрыша мест для ловли. Да-да, с этим строго. Каждая лига получает при помощи выпавших из барабана бочонков с номерами несколько мест для ловли. Да там и остается весь день. Будь иначе, половина рыбаков перерезала бы других рыболовов ради более многообещающего омута или затона. А тут все просто. Где выпало, там и рыбачишь. Зеленоватая дымка — магия, наложенная волшебником из гильдии магов, исключающая подтасовку и мошенничество. Все это поведала мне Кира, нашептывая на ухо, пока я наблюдал за всеобщим оживлением. На речь бургомистра отвели 20 минут, на жеребьевку — 10. Загремел и загрохотал ротор барабана, раскручиваемого налетевшим порывом ветра. Зазвучали медные фанфары, закрутились радостно флюгера, в специальные лотки с треском начали выскакивать дубовые бочонки с номерами. Честно говоря, я не наблюдал, а больше таращился, ибо в рыбной ловле разбирался примерно так же, как тюлень в пирсинге. Зато, как оказалось, для Киры сия забава оказалась весьма и весьма интересной. Беду аж потрясывала, так сильно она переживала из-за результатов. Лига, созданная как дымовая завеса, внезапно ожила. Вон рыбачки мои стоят. Их много, ёлки-палки, а я не знаю никого из них. Вон там высоченный стол с призами драгоценными. Где-то и золото уже хранится. А мне пофигу. Мои мысли вовсе не касаются соревнования. Мне другим бы заняться. «Кир, малыш», — шепнул я тихо, «давай всеми делами лиги заниматься будешь ты, ладушки?» «Ладно. Вот и отлично. Я буду денежным задом, а ты представительным лицом запредельных рыболовов». «Ладно, я тебя обожаю. Команды распределю по участкам сама. Лучше через внутреннюю жеребьевку, чтобы никого не обидеть». Мое чудо с головой ушло в размышления. «Береговых лучше чередовать с новичками. И надо бы приглядывать за...» Обрадовался я такому энтузиазму очень сильно. Так, наверное, себя чувствует муж, пообещавший любимой жене посвятить ей целый отпуск, а сам увлекшийся кучей срочных дел. И тут бац, временное спасение в виде забавы для заскучавшей жены. Это же отлично!